Рев. Огонек взмахнул хвостом питона, что был острый как лезвие, и швырнул три трупа на землю под ним, превращая их в кровавое месиво, когда те столкнулись с землей. Линь Дун схватил три сумки Цинькунь, что аккуратно приземлились к нему в руки. Его ментальная энергия быстро распространилась, и улыбка появилась на лице. Коллекция Трия была довольно богата, и в сумках Цинькунь, в общем, было счете 6000 пилюль нирваны, хотя и меньше, чем у Лишина, но и это было довольно неплохо. После быстрой проверки боевых трофеев, фигура Линь Дуна двинулась и ринулась к городской стене. Сейчас, на городских стенах было несколько практиков проявления Империи Святого Света, но когда они увидели, что Линь Дун ринулся к ним, в их глазах проявился страх, они завопили, пытаясь поскорее сбежать. Линь Дун явно не собирался проявлять какое-либо милосердие к лакеям Империи Святого Света. Несколько ударов разорвали воздух, неистовый, как вулкан, ветер убил всех лакеев Империи Святого Света, кроме одного. Произошедшее заставило ноги всех наблюдателей дрожать, они не могли и представить, что за несколько дней, что они его не видели, сила Линь Дуна на самом деле достигнет ужасающего уровня, мгновенного убийства практика на продвинутой стадии проявления, и даже тяжело ранит практика на пике проявления, всего одним ударом. Позаботившись о лакеях, фигура Линь Дуна появилась рядом с Трия Мулина. Со взмахом руки он сломал оковы на их телах и спросил: «Парни, вы в порядке? Ничего серьезного. Эти парни думали, что ты сбежал, и хотели использовать нас, как заложников, чтобы заставить тебя появиться. Поэтому, они не собирались нас убивать». Мулин не предполагал, что как только появился Линь Дун, они не смогут использовать заложников, и будут убиты. «Твоя сила?» Ду Юнь уставился на Линь Дуна в удивлении, и не мог не спросить. «Я успешно освоил боевое искусство, поэтому моя сила немного выросла». Линь Дун хихикнул, прежде чем вновь заговорить: «Похоже, что Цзинь Му на самом деле хотел забрать мою жизнь. Раз он не смог прийти сам, то послал своих приспешников. Хех, в этот раз они потеряли еще троих практиков на пике стадии проявления. Я думаю, Цзинь Му с ума сойдет от ярости, когда об этом узнает». Мань Шань злорадно усмехнулся, прежде чем это отменить. «Когда брат Линь Дун собирается отправиться в Ян-Сити?» Мулин посмотрел на Линь Дуна. Сейчас, когда он знал, что Линь Дун был успешен, он безусловно хотел отправиться в Ян-Сити, чтобы побороться за таинственный древний ключ. «Я ухожу завтра». Линь Дун на мгновение задумался. Без лишних мыслей, он схватил лакея, что оставил в живых, и бросил его к Мулину. «Выудите из него информацию. Они все были последователями Цзинь Му, и должны немного знать о таинственном древнем ключе. Поняли?» Услышав эти слова, Трия Мулина кивнула. Вскоре, они злобно посмотрели на оставшегося, напуганного представителя Империи Святого Света. Хотя они не должны были волноваться о том, что их жизни после попадут в руки Империи Святого Света, но немного пострадали, и так получилось, что они могли использовать этого несчастного парня, чтобы выместить свое возмущение. Позаботившись об этой неприятности, Линь Дун проигнорировал взгляды на точки сбора и, проинформировав Трия Мулина, взлетел на высокую башню. Сидя на высокой башне, взгляд Линь Дуна напал на огонька, или если точнее, на странный хвост питона огонька. Некоторые крошечные изменения произошли с хвостом питона, и теперь он выглядел, как молоток. Хвост питона также был покрыт кроваво-красной острой чешуей. Вместе, они источали ужасающие ощущения, и даже взгляд Линь Дуна стал серьезнее, когда он увидел мерцающий от него свет. С текущей силой огонька, его скрытой атаки было достаточно, чтобы убить практика на пике стадии проявления. Сила этого хвоста питона совершенно не проигрывает костяному копью небесного крокодила, похвалил Линь Дун. Огонек становился все сильнее и сильнее, что было для него хорошей новостью. Завтра он отправится в Ян-Сити. Там могущественные практики были многочисленные, как облака в небе, включая и практиков в полушаге в нирвану. На его стороне, сейчас, ему помогал лишь огонек. Сила Трия Мулина в лучшем случае сможет задержать практика на пике проявления, и не сможет его победить. Поэтому, Линь Дун был очень рад увеличению силы огонька. Линь Дун нежно погладил большую голову огонька. Мгновением позже, он медленно закрыл глаза, и вновь вошел в состояние медитации. Его развитие продлилось лишь 3 часа. Прежде чем было прервано прибытием Трия Мулина, Му получили информацию. Услышав первые сказанные Мулином слова, улыбка появилась на лице Линь Дуна. Ян-Сити был сборищем драконов и змей, потому, чтобы смешаться с ними и бороться за таинственный древний ключ, ему была крайне необходима информация. В Ян-Сити сейчас собрались практики из нескольких империй. Их цель – таинственный древний ключ. Похоже, что древний клад довольно значителен, иначе к нему бы не было подобного интереса. Молин был немного рад. Если они смогут заполучить клад, то получит шанс прорваться на стадию нирваны. Линь Дун кивнул, удивляясь этой информацией. В древнем кладе была пилюля сансары, что могла вызвать радость даже у куницы. Было очевидно, что это необычный клад. Из-за того, что в Ян-Сити слишком много групп, даже этот парень не знает точное количество. Среди тех империй, что мы знаем, есть 4, у которых есть практики в полушаге в стадию нирваны. Они довольно известны в Ян-Сити. Эти 4 империи – Великая Скрытая Империя, Железная Империя, Империя Моря и Империя Святого Света. Линь Дун медленно кивнул. Эти империи были куда сильнее, чем Великая Империя Янь, потому обладание практиками в полушаге в нирвану совершенно не было удивительным. Более того, хотя Линь Дуну требовался осторожный подход к практикам в полушаге в нирвану, но страха перед ними не было. С марионеткой кровавой души, пока не появится истинный практик стадии нирваны, никто не сможет его убить. «В Ян-Сити есть практик стадии нирваны?» – спросил Линь Дун, немного обдумав. «Вода в Ян-Сити очень глубока, и в ней есть разные люди. Хотя некоторые империи не так известны, как эти 4, они никоим не слабее. Никто не знает, прячут ли они практиков в полушаге в стадию нирваны. Однако, похоже, там нет настоящих практиков стадии нирваны», – ответил Мо Лин. «Сейчас на древнем поле боя, пока кто-то мог ступить полшага в нирвану, они будут считаться одними из лучших практиков. Что до истинных практиков стадии нирваны, похоже, ни одного из них не было в Ян-Сити. В конце концов, Ян-Сити был самой большой точкой сбора в радиусе 10 тысяч миль, по сравнению со всем древним полем боя, это было незначительно. Поэтому, здесь не должно появиться практиков на стадии нирваны». Слова Мо Лина Линь Дун не прокомментировал. Если древний клад мог тронуть даже сердце куницы, то истинно голубой практик стадии нирваны не сможет устоять. Никто не мог сказать наверняка, что ни один практик стадии нирваны не попытается устроить засаду в Ян-Сити, безучастно наблюдая за боем между империями, и как рыбак, не начнет действовать в последний момент. Но даже если в Ян-Сити, на самом деле, был практик стадии нирваны, Линь Дун был полон решимости заполучить таинственный древний ключ. Этот вопрос не только затрагивает создание физического тела куницы, но и также, если он сможет заполучить сокровище, то сможет прорваться на стадию нирваны и подняться над остальными, в потрясающий мир войны, годом позже. Количество участвующих империй в войне сотни империй было неисчислимым. Среди них было бесчисленное количество гениев и монстров, все они начали из разных мест, и их опыт был больше, чем у Линь Дуна. В конце концов, удача в этом мире не могла всегда следовать за Линь Дуном. Потому, чтобы бороться против гениев и монстров из различных империй, Линь Дуну требуется хорошенько подготовиться. Для него было возможным позволить, чтобы древний клад получили другие. «Мы отправляемся завтра и направимся в Ян-Сити, чтобы бороться за таинственный ключ». С этими мыслями Линь Дун, естественно, больше не сомневался, тихо это произнося. В ответ на слова Линь Дуна, три Мо Лина уверенно кивнули. Они не только не боялись, наоборот, в их глазах была страсть. Они обладали абсолютной верой в Линь Дуна. Сначала их путешествия, подвиги Линь Дуна заставили их радоваться, что они выбрали его, а не Во Линь Лантяня. На следующий день, как только утренний свет продрался через тьму и осветил землю, мощный ветер эхом разнесся над точкой сбора. Некоторые люди подняли головы, увидев 4 фигуры ринувшихся с высокой башни, приземляющихся на спину свирепого демонического зверя. С ревущим штормом, они полетели к горизонту. Видя исчезающую тень, несколько человек на точке сбора чувствовали себя немного расстроенно и разочарованно. Они знали, что Линь Дун и компания больше не вернутся, и вместо этого они направились в куда более великолепные места в древнем поле боя, чтобы бороться за ресурсы и отличиться на войне сотни империй. Для сравнения, оставшиеся позади, возможно, медленно исчезнут на древнем поле боя, и их предыдущая репутация гениев различных империй последует за ними и исчезнет. Глава 420. Прорыв Трия. В лазурном небе внезапно раздался звуковой удар, красный свет, словно молния, пронесся по горизонту и исчез. Если взглянуть внимательнее, можно обнаружить, что красный свет был огромным демоническим зверем, что источал свирепую ауру. На демоническом звере тихо сидели несколько фигур. Это был Линь Дун и еще трое, что покинули точку сбора и направлялись в Ян-Сити. Для преодоления расстояния между точкой сбора и Ян-Сити потребуется несколько дней. Линь Дун и компания путешествовали уже целый день без остановок. Исходя из скорости огонька, они смогут добраться до Ян-Сити за два дня. На широкой тигриной спине огонька Линь Дун сидел впереди. Его могущественная ментальная энергия распространялась вперед, формируя защитный барьер, что полностью закрывал группу, ограждая их от ветра во время полета. Линь Дун перевел взгляд назад. Три амулина сидели с закрытыми глазами, мощная энергия Юань была вокруг их тел. Сияющий объект плыл перед каждым из них, слабо источая энергетические колебания. Эти три сияющих объекта были тремя земными сокровищами души. Более того, эти три земных сокровища души были даны им Линь Дуном. Так получилось, что он нашел их в сумках Цинькунь трех практиков Империи Святого Света, на пике стадии проявления. Он воспользовался ими, дав их три амулина. Сейчас они, как маленькая команда, Молин и остальные смотрели на Линь Дуна, как на лидера, поэтому Линь Дун естественно не планировал относиться к ним несправедливо. Возможно, он воспринимал это, как получение хорошей кармы. К тому же, если королевская семья Великой Империи Янь, секта Небесного Ло и остальные узнают об этом в будущем, скорее всего, они проявят дополнительную заботу к семье Линь Янь-Сити. Поэтому, получив три сокровища души, Линь Дун подарил их три без особых колебаний. Сейчас, когда они считались командой, увеличение силы Трия Молина позволит им лучше помочь Линь Дуну. Это Трия не слабо, они должны быстро освоить духовные сокровища. По колебаниям в их аурах, они должно быть существенно продвинулись за время на древнем поле боя, и сейчас, демонстрируют признаки достижения пика стадии проявления. В этот момент, в разуме Линь Дуна раздался голос куницы. Линь Дун кивнул. Время, проведенное Трия Молина на продвинутой стадии, было безусловно больше, чем его. По факту, то, что они показывали признаки совершения прорыва до него, не было поводом для беспокойства. В конце концов, если говорить о боевой мощи, сейчас Линь Дун не был тем, с чем могли бороться практики на пике проявления. Раз они вот-вот прорвутся, я им немного помогу. Линь Дун уставился на Трия. Внезапно, с мыслью, его энергия пожирания скрытно распространилась из его тела. Мгновенно, окружающая энергия Юань начала собираться, превращаясь в ци нирваны. После переработки энергии пожирания, направилась в тела Трия Молина. БЗЗЗ. Внезапное получение столь мощной ци нирваны заставило тела Молина и остальных дрогнуть, волнение в их аурах стало жестче, и смутно проявились признаки преодоления препятствий. Если они, на самом деле, хотели прорваться, это будет непросто, даже с тайной помощью Линь Дуна. В следующие дни путешествия Линь Дун практически прекратил свое развитие и продолжил пожирать энергию Юань с земли, перерабатывая ее в ци нирваны, прежде чем влить их в тела Трия Молина, чтобы помочь им продвинуться. День быстро минул. На закате второго дня, разум Линь Дуна, берущий энергию Юань земли, внезапно дрогнул. Непрерывный поток ци нирваны был им остановлен, прежде чем взглянуть на Трия Молина. В этот момент, могущественная энергия Юань волнами поднялась в телах Трия, их ауры продолжали становиться сильнее. За пару коротких вздохов, мощь их аур прорвалась через продвинутую стадию проявления и полностью уступили на уровень пика проявления. Им удалось, видя это, Линь Дун улыбнулся. Их ауры успешно возвысились и стабилизировались. Трия Молина медленно раскрыли глаза. Они посмотрели на Линь Дуна, прежде чем радостно хлопнуть руками. «Брат Линь Дун, огромная польза не требует благодарности. Если тебе в будущем от нас что-либо потребуется, не стесняйся сказать нам». Хотя Трия было в состоянии развития, они были способны ощутить происходящее снаружи. Они знали, что внезапный приток ци нирваны в их телах безусловно был неестественным, и единственным, кто мог им помочь, явно был Линь Дун. Они также знали уровень, на котором они были. Если развиваться нормально, то им потребовалось бы по меньшей мере полгода, прежде чем они смогли бы успешно прорваться. Но, с помощью Линь Дуна, они были способны завершить этот шаг за короткое время, меньше чем за два дня, и шагнув на уровень пика проявления, их ауры были полностью стабилизированы. В связи с тем, что они не знали, что Линь Дун обладал божественным предметом, вроде древнего символа пожирания, они могли лишь подумать, что Линь Дун должно быть использовал множество пилюль нирваны, чтобы им помочь. У них тоже было небольшое количество пилюль нирваны, и в основном, они их не использовали для ежедневного развития. Более того, они отчетливо осознавали важность пилюль нирваны для них и даже для Линь Дуна. Но, Линь Дун был готов пожертвовать огромное количество пилюль нирваны, чтобы помочь им достичь пика стадии проявления. Этот акт дружбы неизбежно несколько тронул сердца Трия. Линь Дун хихикнул, разведя руками. «Это великолепно, что все вы преуспели. Элита практиков многочисленны, как облака, в Ян-Сити, ваш рост в силе поможет увеличить наши шансы в бою за таинственный древний ключ. Исходя из текущей силы Трия Молина, вместе с мощью их сокровищ души, даже если они вновь столкнутся с людьми из Империи Святого Света, пока не вмешается Цзиньму, они не будут в невыгодном положении. Ха-ха, с земными сокровищами души, что дал нам брат Линь Дун, даже если у Империи Святого Света все еще есть кто-то уровня Лишина, они не смогут нас остановить». Мань Шань от души посмеялся. Он вытянул руку, в ней появился огромный черный топор. С его взмахом распространились мощные волны. «С вашей текущей силой, вам не нужно бояться практиков на пике стадии проявления. Но если вы столкнетесь с практиками в полушаге в стадию нирваны, у вас все еще не будет сил на сопротивление», — пробормотал Линь Дун. «Хотя полшага в нирвану нельзя считать истинной стадией нирваны, его мощь была намного выше, чем на пике стадии проявления». В ответ на это, Трия Молина могли лишь горько улыбнуться, кивая. Перед лицом практиков полшага в стадию нирваны, не говоря уже о них троих, даже если их будет в три раза больше, они по-прежнему будут не в состоянии бороться. «У меня есть формация, вы трое можете в ней практиковаться, и если использовать ее хорошо, то она значительно повысит вашу боевую мощь. Даже если вы столкнетесь с практиком в полушаге в стадию нирвану, несмотря на то, что вы не сможете победить, по меньшей мере, вы сможете спасти свои жизни». Линь Дун ненадолго задумался, прежде чем внезапно заговорить. Услышав это, Трия Молина не могли не взволноваться. Что за формация могла позволить им обрести возможность сравниться с практиком в полушаге в нирвану? Линь Дун слегка улыбнулся. Он естественно не знал подобной формации, тем, кто ее знал, был Куница. Сейчас, было не так много людей, кому он мог доверять, и Трия Молина получила его доверие, поэтому, он не будет слишком скуп. Эта формация называется тройная таинственная черная формация. В будущем, если вы трое ею превосходно овладеете, она безусловно принесет вам нескончаемую пользу. Линь Дун двинулся, и появился перед Трия Молина. Кончики его пальцев коснулись лбов Трия, и информация мгновенно потекла из пальца в их разумы. Трия Молина закрыли глаза и внимательно обследовали формацию. Спустя долгое время, они вновь открыли глаза, в которых читался сильный шок. Даже королевская семья Великой Империи Янь никогда не обладала столь могущественной формацией, но Линь Дун ее просто так им ее отдал. Какое-то время, трио стояли в ошеломлении, глядя на Линь Дуна своеобразными взглядами. Даже идиот понял бы, что истинный предел Линь Дуна было не так просто представить. Он вернулся на свое место и сел, и сквозь улыбку сказал: «Кто знает, каким будет будущее. Если мы разделимся, пока вы не будете провоцировать противников, с которыми не сможете столкнуться, эта формация позволит вам защититься на древнем поле боя». Бра Линь Дун, премного благодарны. Трия переглянулась, с огромной благодарностью в глазах. Они знали, насколько это для них было важным. «Вы можете попытаться понять формацию, исходя из нашей скорости, мы достигнем Ян-Сити завтра. Там много могущественных практиков, поэтому, любое увеличение силы, увеличит способность защититься», — взмахнул рукой и сказал Линь Дун. Услышав это, Трия Молин кивнули, прежде чем закрыв глаза, чтобы задуматься о формации, что текла в их умах. Когда Трия закрыла глаза, Линь Дун также вошел в состояние развития. Тройная таинственная черная формация Куницы безусловно была совершенно не слабой. Если бы не постепенное доверие Трия Молина, Линь Дун не дал бы им подобную формацию. Линь Дун также очень четко понимал, что они четверо разделятся в будущем. Раз Трия Молина хотела следовать за ним, он естественно даст им шанс. С этой тройной таинственной черной формацией, даже если они разделятся в будущем, Линь Дун не будет слишком волноваться. Когда четверо вошли в состояние развития, спина тигра погрузилась в молчание, оставляя огонька махать своими огромными крыльями, превращаясь во вспышку красного света, что прокатилось по горизонту. Спеша подобным образом, когда они прибыли в полдень третьего дня, плотно закрытые глаза Линь Дуна раскрылись. Его взгляд был направлен вдаль, и обнаружил медленно появляющийся силуэт города, словно огромного древнего зверя. В силуэте города, многочисленные могущественные ауры распространялись и взмывали в небеса. Ян-Сити. Видя это, глаза Линь Дуна постепенно разгорелись страстью. Это место действительно можно рассматривать, как место, где собрались гении войны сотни империй. Глава 421. Базар. Этот древний и возвышающийся город был расположен на стыке гор. Словно ползучий и яростный зверь, он образовывал естественный защитный барьер, что отделал город от внешнего мира. В городе, несмотря на то, что он был невероятно огромен, ощущались бесчисленные могущественные ауры. В сравнении, прошлые точки сбора казались просто канавой. Это Ян-Сити, он действительно полон могущественных практиков. Молин и остальные почувствовали несколько могущественных аур. Мгновенно, в их лицах появилось воодушевление. В этом городе, слабейшие, скорее всего, были практиками на начальной стадии проявления. Неважно, насколько мелким было королевство, если кто-то не достиг стадии проявления, то не было смысла участвовать в войне сотни империй. Линь Дун тоже кивнул. Похоже, что практически каждый элитный практик в нескольких сотнях миль вокруг был в Ян-Сити. Некоторые могущественные империи также размещались в этом городе. Впервые Линь Дун стал свидетелем столь великолепного вида. Давайте найдем в городе место для отдыха. После чего, мы сможем побродить и попытаться выяснить местонахождение таинственного древнего ключа. К тому же, похоже, в городе есть какой-то базар. Прежде чем это сказать, Линь Дун вдруг посмотрел на Молина. Да, это место, что-то вроде базара. Если брат Линь Дун хочет что-нибудь купить, то это то нужно. Молин кивнул и продолжил. Тем не менее, единственная принимаемая здесь валюта – пилюли нирваны. Если ты хочешь что-то купить, то должен иметь достаточно пилюль нирваны. Линь Дун улыбнулся. Прямо сейчас он отчаянно нуждался в пилюлях нирваны. Поэтому, как он мог хотеть потратить их на покупки вещей? Причина, почему он хотел пойти на базар, была в том, что он хотел продать на аукционе некоторые боевые искусства и сокровища души, и попытаться собрать 30 тысяч пилюль нирваны, как можно скорее. В конце концов, это будет иметь решающее значение в бою за таинственный древний ключ. Ян-Сити невероятно большой, и кто знает, скрыты ли в нем практики нирваны. Пока он не полностью очистил марионетку кровавой души, он не сможет долго продержаться в бою, и будет проблемно, если он столкнется с какими-нибудь неприятностями. Поэтому, Линь Дун должен быстро позаботиться о марионетке кровавой души. Когда он подумал об этом, Линь Дун беспомощно покачал головой. Похоже, что он практически обезумел от этих пилюль нирваны. Он двинул ладонью, огонек взмахнул крыльями и ускорился, превратившись в красную вспышку, понесся к этому огромному Ян-Сити. Линь Дун не хотел привлекать внимание, еще в отдалении от Ян-Сини, он приказал огоньку снизиться. Затем, они быстро пошли пешком. Вскоре, массивные ворота появились перед их глазами. Снаружи городских ворот, была толпа людей, входящая внутрь, шум толпы разносился до небес. В Ян-Сити, в отличие от других точек сбора, никто не требовал платы за вход. В конце концов, это было не маленькое место, и те, кто смог сюда добраться, были довольно умелыми. Поэтому, возможно, даже практик нирваны не смог бы заставить послушно выплачивать подать. Более того, в этом месте собрались различные огромные империи, и они служили в качестве противовеса друг другу. Поэтому, империи Святого Света было невозможно властвовать над всем городом. После короткого ожидания, Линь Дун и остальные успешно зашли в город. В Ян-Сити, несмотря на то, что здесь не было правителей, были различные могущественные фракции, что делили город, и следили за определенными зонами. Линь Дун и остальные не искали какого-то специального помещения. Наоборот, они искали место для отдыха в окраине города. Затем, не сильно задерживаясь, немного поспрашивав вокруг, они направились к центру Ян-Сити, потому что базар был расположен прямо в центре города. Вообще говоря, на древнем поле боя не было правил, но пока существуют люди, будут существовать правила. Даже то, что сильнейшие наживаются на слабейших, тоже было своеобразным правилом. Базар в Ян-Сити не был настолько безопасен, как базары снаружи. В этой зоне не было аукционных домов, и если вы хотели продать свои вещи, то должны были делать это сами. Так как не было никаких защитных мер, как на других базарах, здесь встречались несчастные ребята, которых грабили, после того, как они демонстрировали свои сокровища. Единственным правилом здесь было то, что слабый станет добычей сильного. Если кто-то не обладает силой, то он не заслуживает этого сокровища. Базар в Ян-Сити считался самым людным местом в городе. Поэтому, когда Линь-Дун и остальные пришли на место, перед глазами было море из черных подпрыгивающих голов. Когда Линь-Дун и остальные вошли на базар, они тут же потратили десяток пилюль нирваны и получили каменную табличку с номером на ней. После чего, они со своей табличкой, искали свое место на базаре. Сев на свои места, Линь-Дун начал обследовать окружение. Тут же, его зрачки сузились, потому что он смог ощутить на базаре несколько могущественных аур. После того, как Линь-Дун быстро проверил базар, он посмотрел на места справа и увидел несколько мужчин и лошадей. Прямо в центре, он ощутил грозную ауру, что могла подавить все поле. Полшага в нирвану, почувствовав грозную ауру, в глазах Линь-Дуна мелькнули нотки шока. Он не думал, что добравшись до Ян-Сити, так скоро столкнется с практиком в полушаге в стадию нирвану. В Ян-Сити все могущественные империи, и у всех есть практики в полушаге в стадию нирваны. Тем не менее, похоже, что представителей империи Святого Света вокруг нет, увидев выражение Линь-Дуна, тихо сказал Мулин. Это может не быть правдой. Услышав его слова, Линь-Дун улыбнулся. Затем он повернулся, чтобы посмотреть на уединенный уголок справа. В этой зоне было больше 10 человек, а один сидел на каменном стуле. Этот мужчина был облачен в белые одеяния, у него было обычное выражение лица, в руке он медленно вращал нефритовый шар. В это же время появились грозные колебания энергии Юань. Этот человек не был чужд Линь-Дуну, потому что он был похож на светящуюся фигуру, что сияло из белого нефритового слона. Несмотря на то, что фигура была размыта, Линь-Дун все же смог его мгновенно узнать. Этот человек безусловно был практиком Империи Святого Света, в полушаге в стадию нирваны, Цзиньму. Этот человек, Цзиньму, проследовав за взглядом Линь-Дуна, Молин и остальные также повернулись посмотреть на этого мужчину, одетого в белое. Мгновенно их выражения изменились. Они совершенно не думали, что едва войдя в Ян-Сити, они сразу столкнутся с Цзиньму. «Не волнуйтесь, Цзиньму не узнал нас. Кроме того, ты убил всех людей, что он послал», – тихо сказал Ду Юнь. Линь-Дун улыбнулся. Несмотря на то, что он столкнулся с Цзиньму, он не слишком об этом волновался. Даже если бы он узнал его, ему не нужно было бы бояться. Сейчас, когда он освоил начальное золотое тело малой нирваны, если они будут сражаться, то Цзиньму будет непросто его победить. «Итак, мое сокровище души, черный жилет, земное сокровище души, и он способен выдержать атаку практика продвинутого проявления. Более того, внутри моего сокровища души странная формация, и она способна уменьшить подавляющее воздействие, вызываемое ночью на древнем поле боя. Поэтому, оно чрезвычайно поможет в длительной борьбе. Начнем с 5000 пилюль нирваны». Как только Линь-Дун отвернулся от практика Империи Святого Света, рядом встал мужчина. В его руках был черный жилет. От него исходили волнения волн могущественной энергии. Земное сокровище души, что этот мужчина предложил, было довольно хорошим. Кроме того, раз оно могло уменьшать подавляющее воздействие ночи, то у некоторых тут же появилась слюна. Вскоре, несколько людей быстро сделали ставки. В конце концов, это сокровище души было куплено у человека за 7000 пилюль нирваны. Со временем, несколько человек по очереди демонстрировали свои вещи, что они продавали с молотка. Многим из них удалось получить довольно приличные цены, в то же время, некоторые были не столь удачны, и они могли лишь мрачно отступить. Что касается сокровищ на аукционе, Линь-Дун был в них достаточно заинтересован, но так и не сделал свой ход. У него было немного пилюль нирваны, и он не мог позволить себе их транжирить. Ожидая своей очереди, полтора часа спустя, наконец-то настал черед Линь-Дуна. Под взглядами толпы, он медленно встал со сжатой ладонью. Мгновенно, три светящихся свитка появились в его руке. Хладная ладонь демонического ветра, боевое искусство псевдопроявления. Стартовая цена – 4000 пилюль нирваны. Печать раскола океана великой пустоты – боевое искусство псевдопроявления. Если вы сможете его освоить, то его можно рассматривать как боевое искусство проявления низкого грейда. Стартовая цена – 5000 пилюль нирваны. Тело великого солнечного грома, боевое искусство физического усиления. Если сможете его освоить, то оно равноценно боевому искусству проявления. Мало что сравнится с ним в этой категории. Стартовая цена – 10 тысяч пилюль нирваны. Среди этих трех боевых искусств, первое было просто отдано ему куницей. Второе и третье были освоены Линь Дуном. Теперь, когда он в них больше не нуждался, было бы целесообразно их продать. Даже для большинства людей здесь, боевые искусства проявления было сложно найти. Даже в могущественной империи Святого Света было лишь боевое искусство проявления среднего грейда. Поэтому, когда они увидели, что Линь Дун на самом деле продает три боевых искусства псевдопроявления, в аукционном доме поднялся легкий гул. Тело великого солнечного грома заставило множество людей пылко на него смотреть. Боевые искусства физического усиления были редки, и многие люди придавали больше значения улучшению своих физических тел. В конце концов, независимо от того, кто хотел прорваться на стадию нирваны, или выжить в испытании нирваны, ему требовалось сильное физическое тело. Поэтому, когда появилось руководство тела великого солнечного грома, даже некоторые практики в полушаге в нирвану пришли в движение. Единственной проблемой была его цена. После того, как базар погрузился на мгновение в тишину, толпа быстро выкрикивала более высокие цены. В это время Линь Дун оставался спокоен, ожидая последних чисел, ожидая результатов. Как и Линь Дун, сидящий перед ним, Цзинь Му медленно наклонил голову, прежде чем перевести взгляд на фигуру Линь Дуна. Затем, его глаза, словно у ядовитой кобры, медленно сузились. Глава 422. Цзинь Му. На базаре раздавались все более высокие цены. Три боевых искусства, продемонстрированных Линь Дуном, были довольно мощными. Тело великого солнечного гнома заставило нескольких людей в толпе пустить слюну. Однако, высокая цена в 10 тысяч пилюль нирваны заставила некоторых вздрогнуть. Первыми должны были быть проданы хладная ладонь демонического ветра и печать раскола океана великой пустоты. Первая успешно была продана за 5 тысяч пилюль нирваны, и вторая за 6 тысяч пилюль. Все вместе, это было 11 тысяч пилюль. Это заставило Линь Дуна сглотнуть. Похоже, что боевые искусства проявления были здесь весьма востребованы. Линь Дун протянул руку и бросил печать раскола океана великой пустоты последнему поставившему. Когда сияющий тубус пролетел через небо, воздух будто раздирало на части. Сделавший ставку, схватил его. Сильный удар, что он получил, заставил его пошатнуться. Мгновенно, выражение лица этого человека изменилось, его изначально сверкающие глаза померкли. После мгновения сомнений, он достал сумку Цинькунь и бросил ее Линь Дуну. Получив сумку Цинькунь, Линь Дун взглянул на нее и кивнул. Правила здесь были довольно размыты, и правила здесь сила. Поэтому он осознавал, что сделавший предыдущую ставку, мог испытывать к нему плохие намерения. Если Линь Дун не использовал бы этот способ, чтобы его тайно шокировать, то этот парень не отдал бы с такой легкостью свои пилюли нирваны. Продав печать раскола океана великой пустоты, осталось лишь тело великого солнечного грома. Но из-за завышенной цены, не было никого, кто осмелился бы сделать ставку. Однако, исходя из пылких выражений в глазах толпы, Линь Дун знал, что многие были в нем заинтересованы. Итак, мое тело великого солнечного грома разделяется на три стадии: тело бронзовой молнии, тело нефритовой молнии и тело великой солнечной молнии. Если вы сможете достичь высочайшего уровня, среди практиков того же уровня развития, ни у одного физическое тело не сможет сравниться с вашим. 10 тысяч пилюль нирваны – это невысокая цена. Если кто-то из вас заинтересован, не стесняйтесь, делайте ставки. Слова Линь Дуна пронеслись по базару. Ха-ха, я очень заинтересован в этом боевом искусстве физического усиления. Несмотря на то, что оно не дешевое, я думаю, оно стоит своей цены. Так что, я возьму инициативу на себя. 11 тысяч пилюль нирваны. После Линь Дуна раздался смех. Линь Дун посмотрел на источник голоса, чтобы увидеть, что на том месте был мужчина, облаченный в голубое, ему улыбался. По могущественным волнам в его теле он понял, что тот был практиком в полушаге в нирвану. Однако, шокировало Линь Дуна то, что после того, как мужчина в голубом заговорил, некоторые посмотрели на него с сочувствием. Этого мужчину должно быть зовут Хайша, из империи Хайлин, и он довольно известен в Ян-Сити. Что еще важнее, он известен тем, что редко платит за покупки. Часто он ждет, что другие отдадут их ему. Выражение Молина изменилось, когда он прошептал это Линь Дуну. Услышав его слова, выражение Линь Дуна не изменилось, и в его глазах была лишь холодная усмешка. Он не заботился о том, насколько известен этот парень был в Ян-Сити. Если кто-то захочет получить над ним преимущество, то он заставит его понять, что он вонзит свои зубы не в мягкую хурму, а в жесткую сталь. Хех, несмотря на то, что тело небесной стали моей стальной империи не проиграет тело великого солнечного грома, я все равно хотел бы о нем узнать. 12 тысяч пилюль нирваны. Как только холодная усмешка мелькнула в глазах Линь Дуна, загорелый мускулистый мужчина странно рассмеялся, прежде чем заговорить. На его теле было металлическое сияние, он казался очень крепким, словно лист стали. Услышав слова загорелого мускулистого мужчины, человек в голубом нахмурил брови. Он предпочел его проигнорировать, повернувшись к Линь Дуну и небрежно спросив: «Кому ты хочешь продать?» Несмотря на то, что говорил он небрежно, в его словах можно было почувствовать ледяной холод и намек на запугивание. Когда они услышали слова мужчины в голубом, базар затих. Затем, еще больше сочувствующих взглядов были направлены на Линь Дуна. Он застрял между двумя великими империями, и независимо от того, кому он продаст, он оскорбит одну из них. Разумеется, Линь Дун решил игнорировать эти сочувствующие взгляды, и будто бы он не обнаружил скрытых намерений в словах Хайша. Когда он говорил, его голос был спокоен. «Я продам тому, кто даст самую высокую цену». После слов Линь Дуна, многие были ошеломлены, прежде чем покачать головами. Этот парень был слишком невежественен, и на самом деле верил, что этот аукцион был так же честен, как и снаружи. «Ха-ха, Хайша, похоже, что кто-то тебя не боится». Услышав ответ Линь Дуна, глаза загорелого мускулистого мужчины замерцали, прежде чем он от души рассмеялся. Представители других империй тоже внимательно уставились на происходящее. Обычно, никто не смел непочтительно относиться к Хайша. Тем не менее, они и не предполагали, что этот парень на самом деле будет так груб. Лицо Хайша было спокойным, он облокотился на свой каменный стул, и будто не слышал ответа Линь Дуна. Вместо этого, он небрежно произнес: «Ты потерял шанс сделать приличное состояние. Я дам тебе 1000 пилюль нирваны. Передай мне свое боевое искусство. Похоже, что сегодня никто не хочет купить мое боевое искусство физического улучшения. Раз так, то мне пора уходить». Линь Дун улыбнулся, прежде чем взмахнуть ладонью. Затем, сияющий тубус мгновенно исчез. Что касается слов Хайша, он решил их полностью игнорировать. Когда он увидел действия Линь Дуна, тело Хайша постепенно наклонилось вперед, ядовитый, холодный блеск мелькнул в его глазах. «Постой!» Тем не менее, как только Хайша встал, внезапно раздался другой голос. Затем, внимание толпы быстро переключилось, чтобы посмотреть на мужчину, одетого в белое. «Цзиньму, ты тоже заинтересован в боевом искусстве физического усиления?» Увидев мужчину в белом, Хайша нахмурил брови. «Ха-ха, я не заинтересован в боевом искусстве. Скорее, я заинтересован в человеке». После того, как Цзиньму рассмеялся, его внимание медленно сконцентрировалось на теле Линь Дуна, прежде чем он сказал: «Раз ты смог сюда добраться, похоже, что ты убил всех, кого я к тебе послал. Тем не менее, я должен признать, тебе хватает храбрости. Убив представителей моей империи Святого Света, ты осмелился предстать передо мной. Ты думал, что я не смогу тебя узнать, ты был слишком жадным. Несмотря на то, что ты стер печать ментальной энергии в моем белом нефритовом слоне, ты не смог полностью стереть колебания. Ау!» Услышав слова Цзиньму, несколько человек вокруг в недоумении уставились на Линь Дуна. Они не предполагали, что он убил представителей империи Святого Света. Все в Ян-Сити знали, что Цзиньму был мстительным человеком. Поэтому, похоже, что Линь Дун встретил свою смерть. «Ха-ха, интересно. Похоже, что у этого паренька яйца из стали». Хайша также был ошеломлен, он мягко хихикнул. «Раз так, я позволю брату Цзиньму справиться с проблемой. После того, как ты с ним закончишь, я куплю у тебя боевое искусство физического усиления за 10 тысяч пилюль нирваны». По мнению Хайша, Линь Дун был лишь на продвинутой стадии проявления и мог его легко убить, просто взмахнув рукой. Более того, опираясь на его положение, Линь Дун должен считать благословением то, что он хотел у него купить. Но он не предполагал, что Линь Дун будет к нему так груб, и для него это было неприемлемо. В отношении взглядов толпы, как и слов Цзиньму, Линь Дун решил их игнорировать. После того, Как он убрал сияющий тубус, он поднял голову и уставился на Цзиньму, прежде чем сказать: «Тем ублюдкам, что опираются на свое количество, чтобы задирать других, лучше сдохнуть. Иначе, если они будут ошиваться вокруг, то вероятнее всего станут для вас проблемой. Даже если они бесполезны, это не тебе решать». Цзиньму рассмеялся, прежде чем сказать: «Как насчет того, чтобы ты убил сам себя? Если ты окажешься в моих руках, твоя судьба будет хуже смерти. Мне правда интересно, откуда истекает твоя уверенность. Это из-за того, что ты в полушаге в стадию нирваны». Линь Дун покачал головой. «Похоже, что представители великих империй были чрезвычайно высокомерными. Я дал тебе возможность, но ты решил ею пренебречь». Цзинь Му уставился на Линь Дуна. Мгновением позже улыбка на его лице потускнела, после чего он медленно встал, прежде чем тихо вздохнуть. Его тело слегка дрогнуло и грозное, словно ураган, аура мгновенно вырвалась из его тела и окутала весь базар. Когда они увидели этот взгляд, все рядом с Линь Дуном мгновенно отступили, и вокруг него образовался огромный круг. Еще больше сочувствующих взглядов было направлено на Линь Дуна. Этот парень просто пытался продать вещи с молотка, но попал в беду. Ему очень не повезло. Мо Лин и остальные встали позади Линь Дуна, внимательно смотря на Цзинь Му и остальных. Хотя они знали, что в конечном итоге столкнутся с Цзинь Му, они совершенно не предполагали, что это произойдет лишь спустя полдня после прибытия в Ян-Сити. «Парень, в следующей жизни, помни это, есть люди, которых ты не можешь себе позволить оскорблять». Цзинь Му взглянул на Линь Дуна и яростно нанес удар кулаком. Мгновенно вперед устремилась энергия Юань, превратившись в мчавшегося леопарда. Затем, с аурой, достаточно мощной, чтобы убить любого практика на пике проявления, она понеслась к Линь Дуну. Этот охотящийся леопард из энергии Юань злобно бросился к Линь Дуну с ужасающей скоростью. Все окружающие стулья взорвались, пыль разнесло по всему горизонту. Когда они увидели произошедшее, некоторые из них покачали головами. Похоже, что у этого парня не будет даже возможности закричать. Этот парень все еще жив. Как только некоторые из них радовались его неудаче, внезапно раздался растерянный крик. Несколько людей быстро перевели взгляд, чтобы увидеть, как после оседания пыли, этот парень все еще спокойно стоят. Основываясь на выражении, похоже, что эта атака, которая была достаточно мощная, чтобы убить практика на пике проявления, абсолютно не навредила Линь Дуну. Произошедшее ошарашило несколько людей в толпе. Когда Хай Ша увидел произошедшее, его зрачки слегка сузились. Он наконец-то понял, что хотя этот парень был лишь на продвинутой стадии проявления, он был довольно умел. Под бесчисленными недоумевающими взглядами, фигура медленно пришла в движение. Раздался спокойный голос Линь Дуна, полный ледяного намерения. «Как я сказал до этого, основываясь на твоих способностях в полушаге в стадию нирваны, ты недостоин говорить мне подобные слова. Для меня, твоя империя святого света, ничто. Я убил их, и если ты этому не рад, то и тебя я сегодня убью». Глава 423. Борясь с практиком в полушаге в нирвану, на базаре раздалось несколько ядовитых голосов, и лица некоторых людей наполнились любопытством. Цзинь Му считался элитой в Ян-Сити, и его полшага в стадию нирваны позволяли расценивать его как первоклассного практика. Поэтому никто не смел неуважительно к нему относиться. Несмотря на то, что Линь Дун неожиданно парировал атаки Цзинь Му, тот еще не воспользовался своими настоящими техниками. Поэтому говорить с ним высокомерно было немудрым решением. Хай Ша, облаченный в голубые одежды, сузил глаза, уставившись на Линь Дуна. В это же время в его глазах мелькнул шок. Он хорошо знал силу Цзинь Му, и даже если бы это был он, то в лучшем случае смог бы сдержать удар. Поэтому, по его мнению, раз Линь Дун был лишь на продвинутой стадии проявления, он не мог выдержать и одной атаки от Цзинь Му. Он совершенно не ожидал, что атаке Цзинь Му будет сложно нанести Линь Дуну какой-либо урон. Интересно. Хай Ша улыбнулся, облокотившись на один из каменных стульев. Он был довольно заинтересован в происходящем. После того, как появились вести о таинственном древнем ключе, все больше и больше практиков приходило в Ян-Сити. Похоже, Линь Дун был одним из них. Если Линь Дун на самом деле думал, что сможет противостоять практику в полушаге в нирвану, вроде Цзинь Му, он был слишком наивным. Как практик на стадии полушага в нирвану, Хай Ша был хорошо осведомлен о разнице между полушагом в нирвану и продвинутой стадией проявления. Более того, Цзиньму родом из империи Святого Света, и у него было довольно хорошее происхождение, поэтому боевые искусства, что он развивал, были довольно грозными, и даже многим практикам в полушаге в нирвану было сложно его победить. Более того, Линь Дун был лишь на продвинутой стадии проявления. Загорелый мускулистый мужчина, что до этого делал ставку, был сильно заинтригован, наблюдая за разборками между ними двумя. По его мнению, в провокации Цзиньму Линь Дуном не было ничего такого. В конце концов, здесь не было сложных правил, раз они не встретились с глазу на глаз, то последнее слово будет за победителем, сила правит. Если Линь Дун провалится, то ему придется заплатить цену за высокомерие. Базар был одним из самых многолюдных мест в Ян-Сити, и самые могущественные империи к этому привыкли. Став свидетелями их противостояния, большинство из них обернулись посмотреть. Им было любопытно, как Линь Дун, что был лишь на продвинутой стадии проявления, осмелился бросить вызов Цзиньму. Под бесчисленными взглядами из толпы, густая пыль постепенно осела, после чего, внутри медленно появилась фигура. Даже после получения атаки Цзиньму, одежда Линь Дуна не была растрепана. Увидев, что из пыли медленно вышагивала фигура, зрачки Цзиньму слегка сузились. Вскоре он усмехнулся. «Ты должно быть довольно умел, раз смог убить так много представителей Империи Святого Света. Однако, я обязан сегодня лишить тебя жизни. Иначе, я не смогу защитить свое положение в Ян-Сити. Это будет зависеть от того, есть ли у тебя способности сделать это, или нет». Линь Дун улыбнулся, прежде чем медленно сжать свои кулаки. В этот самый момент, золотое сияние смутно текло под его кожей, ощущение мощи, которое не может быть описано словами, незаметно появилось. По факту, аура полушага в нирвану Цзиньму совершенно не могла ему навредить. «Ты, безусловно, пожалеешь о своих действиях, но будет слишком поздно». Голос Цзиньму был спокоен, он медленно сделал несколько шагов вперед. Сжав ладонь, в ней появилась огненно-красная трость. На ней было выгравировано несколько своеобразных тату, достаточно мощное земное сокровище души. Бум! Когда эта огненная трость попала в его руки, Цзиньму сильно ударил по земле, из-за чего каменная плита под ним мгновенно рассыпалась в пыль, после чего он яростно ринулся вперед, взмахивая огненной тростью, формируя несколько мощных пылающих теней трости, что стремились в направлении Линь Дуна. Бах, бах, бах. Пока эти тени трости летели вперед, даже до того, как они достигли Линь Дуна, их бесформенная сила ветра уже раздирала землю. С порывами необузданного ветра атака казалась довольно мощной. Столкнувшись с жесткой атакой Цзиньму, Линь Дун сжал свою ладонь, после чего в его рук появилось костяное копье небесного крокодила. Он взмахнул им и сформировал несколько теней копья. Динь, динь. Огненная трость и посох столкнулись, высекая искры. Несколько яростных потоков ветра мгновенно ринулось вперед. Когда он увидел, что Линь Дун осмелился биться с ним напрямую, в глазах Цзиньму мелькнула холодная усмешка. После чего он дернул ладонью. На огненной трости появились красные волны. Это красное сияние выглядело как пламя, и обволокло костяное копье небесного крокодила, прежде чем направиться к Линь Дуну. Чи, чи. Это красное сияние было довольно своеобразным, и в миг, когда оно коснулось костяного копья небесного крокодила, оно вызвало скрип. Похоже, что оно было способно сжигать энергию Юань. Это удивило Линь Дуна. Эта огненная трость была довольно грозной, и могла произвести своеобразную энергетическую атаку. Рев. Хотя эта коррозийная энергия должна быть эффективной против других сокровищ души, она была бесполезна против костяного копья небесного крокодила. Линь Дун взмахнул копьем, прежде чем различимый древний рев вырвался из копья. Во время рева, это огненно-красное сияние было мгновенно отброшено. Затем, не сбавляя темпа, этот рев последовал за копьем, превратившись в звуковую волну, и напал на Цзиньму. ФФ. Увидев, что Линь Дун не только смог справиться с его атакой, но и смог начать свою, Цзиньму холодно фыркнул. Затем из его тела вырвались волны энергии Юань, прежде чем огненно-красное сияние огненной трости вырвалось вперед. Затем оно быстро преобразилось в огненно-красного демонического зверя. Демонический зверь выглядел размыто, и похоже, что у него не было какого-то отличительного вида. Взглянув внимательнее, он казался шаром чистого пламени. В то же время из него, не прекращая, источалась невероятно жаркая и дикая ударная волна. Трость святого пламени, разрушающая горы. Холодный рев вырвался из губ Цзиньму. Мгновенно огненная трость в его руках вздулась, слившись с огненно-красным демоническим зверем. Затем его выражение похолодело. Он злобно взмахнул им в сторону Линь Дуна. Донг. Атака Цзиньму заставила выражение нескольких практиков на пике проявления резко измениться. Все они знали, что не были способны выстоять против этой атаки Цзиньму. Даже зрачки Хайша и остальных сузились. Как только ударная волна огненной трости ринулась вперед, Линь Дун знал, что Цзиньму использовал боевое искусство проявления. Его сила безусловно вызывала тревогу. Сокрушающий небо удар святого слона. Ноги Линь Дуна исполнили высшие безупречные шаги небесного странника. Он быстро отступил. В то же время он высвобождал всю энергию Юань в своем теле, быстро сформировывая перед собой гигантского светящегося слона. После чего, с шагами, что могли сотрясти горы, он яростно столкнулся с атакой трости Цзиньму. Бум! Вмиг, когда они столкнулись, невероятно свирепый ореол ветра пронесся словно волна. Затем, будто окружающая земля получила разрушительную атаку, она была полностью разодрана. Бесчисленные взгляды уставились на точку соприкосновения, энергия ударной волны распространялась вперед. Затем, две фигуры быстро отступили на несколько шагов. После того, как они прочно встали на ноги, они оба оставили на земле глубокие следы. Бах! Линь Дун поймал равновесие, прежде чем потрясти свою руку. После чего, золотое сияние последовало в его кожу, он сумел быстро рассеять могучую силу, атаковавшую его тело. После прямого столкновения с Цзиньму, Линь Дун наконец-то узнал, насколько был могущественным практик на стадии полушага в нирвану. Если бы он не освоил начальное золотое тело малой нирваны, то эта вторгающаяся сила скорее всего бы ему навредила. «Ты на самом деле осмелился изучить боевые искусства моей империи Святого Света. Уже только из-за этого ты обязан сдохнуть». В сравнении с Линь Дуном, Цзиньму отступил куда меньше. Тем не менее, его выражение стало чрезвычайно мрачным. С Линь Дуном было сложнее справиться, чем он предполагал. К его предыдущей атаке, даже такой же практик в полушаге в стадию нирваны не посмел бы быть небрежен. Но Линь Дун сделал лишь пару шагов назад и совершенно не пострадал. Более того, что взбесило его куда больше, это то, что Линь Дун осмелился использовать боевые искусства империи Святого Света, чтобы ему противостоять. Для него это было совершенно недопустимо. «Мощнейшая атака моей империи Святого Света была исполнена тобой в столь небрежной манере. Это на самом деле неловко. Раз тебе так сильно нравятся боевые искусства, я позволю тебе их по-настоящему испытать». Цзиньму сделал шаг вперед, прежде чем рев издался из его глотки. После чего, волны энергии Юань ринулись вперед, и вся энергия Юань в области превратилась в огромного и величественного светящегося слона перед ним. Неистовые ударные волны были в несколько раз мощнее, в сравнении с тем, когда его использовал Линь Дун и даже Ли Шен. В отличие от Линь Дуна, который освоил только самое начало, Цзиньму полностью освоил сокрушающий небеса удар святого слона. Ву-ву-ву-ву-ву. Большой светящийся слон выл на небо. В это же время, появлявшиеся могущественные ударные волны наконец-то заставили практиков в полушаге в нирвану, вроде Хайша, стать серьезнее. Для этой атаки, даже если бы это были они, им пришлось бы выложиться на полную, чтобы ей противостоять. Этот парень, с ним уже покончено. Хайша бросил взгляд на Линь Дуна. Несмотря на то, что он был удивлен, что Цзиньму попал в столь жалкое состояние, он понял, что настало время заканчивать. Что за дерьмовая сильнейшая атака, на мой взгляд, даже в твоих руках, она не стоит упоминания. Линь Дун усмехнулся, совершенно не проявляя страха. Сразу же после, его тело слегка дрогнуло, грозная энергия Юань хлынула из его тела. После чего, его печати рук изменились, он медленно повел пальцем. Вся энергия Юань в области взбушевалась. После чего, выражения Хайша и остальных, что наблюдали за представлением, внезапно резко изменились. Глава 424. Шок и трепет. Бум. Вся энергия Юань на базаре мгновенно разбушевалась, ее могущественные ударные волны вырвались из тела Линь Дуна, словно ураган. Ударные волны, что могли тягаться с практиком в полушаге в нирвану, заставили выражение бесчисленных людей измениться. Какая грозная ударная волна! Что за боевое искусство использует этот парень? Это может вызвать переполох. Какой грохот! Даже некоторые среднеуровневые боевые искусства проявления не смогут с ним справиться. Только не говорите, что этот парень обладает высокоуровневыми боевыми искусствами проявления. Высокоуровневое боевое искусство проявления, даже Цзиньму подобным не обладает. Откуда этот парень явился, как он может обладать столь могущественным боевым искусством? Нескончаемый шепот тут же охватил базар, бесчисленные недоуменные взгляды устремились к Линьдуну. Они не ожидали, что он сможет вызвать подобную суматоху. «ФФ, даже если ты обладаешь могущественными боевыми искусствами, но все равно не сможешь преодолеть разницу между нами. У тебя нет прав на владение столь мощными боевыми искусствами. Лучше бы тебе послушно их отдать и, возможно, я пощажу тебя». Цзиньму также был в шоке от произошедшего. Вскоре, в его взгляде засияла алчность. С усмешкой его фигура вспыхнула, сливаясь с огромным светящимся слоном. Дикие ударные волны не переставая рвались вперед. Прямо сейчас Цзиньму использовал свою энергию юань на максимум. Хотя он был в полушаге в нирвану, даже столкнувшись со столь мощными боевыми искусствами, он не смел быть небрежным. Бенг! Огромный светящийся слон стоял в воздухе. Сотрясающая и ужасающая аура рвалась вперед. Из-за грозного давления, земля внизу растрескалась. После чего, ближайшие зрители поспешно отступили. Все они знали, что это серьезный бой, и если они будут втянуты, то винить останется только себя. Сокрушающий небеса удар святого слона. Тело Цзиньму было идеально объединено с огромным светящимся слоном. Его аура была усилена до максимума. Вскоре, с пронзительным ревом, бесчисленные блестящие лучи света вырвались над огромным светящимся слоном. Затем, с шагами, что могли потрясти небеса, он ринулся к Линьдуну. Бах, бах, бах. Где бы ни ступил огромный светящийся слон, земля была разверзнута, и воздух был сметен. Блеск уничтожающей ауры, что невозможно описать словами, обволакивал Линьдуна. На фоне этого сияния, залившего горизонт, Линьдун тихо стоял на своем месте. Вся энергия юань в его теле разбушевалась. После чего, его палец наконец-то медленно извергся, словно вулкан. Пленяющий небесный палец великой пустоты, пятый палец, двигающий вселенную. С бушующей энергией юань в области, эхом раздалось холодный и властный крик. После чего, золотое сияние появилось под кожей Линьдуна. С течением этого сияния, вся необузданная и бушующая энергия юань в его теле, была насильно подавлена. Этот палец, полный золотого сияния, внезапно вырвался. Кончик пальца Линьдуна не треснул, как в тот раз. После начального освоения золотого тела малой нирваны, его физическое тело было способно выстоять неистовое влияние боевого искусства. Дон. Небеса, казалось, задрожали вмиг, когда Линьдун указал своим пальцем. После чего, воздух над головой Линьдуна внезапно разорвало, огромный палец, что, казалось, пришел из древних земель, мгновенно разодрал воздух и явился. Это было лишь полпальца, а не целый. Тем не менее, вся энергия юань в области мгновенно вспыхнула, череда тревожных воздушных волн прокатились вперед. «Получай!» Выражение Линьдуна было холодным, золотое сияние текло в его глазах. Этот палец, что, казалось, прибыл из прошлого, также рвался вперед. С ужасающей скоростью, он тут же появился перед огромным светящимся слоном. Под изумленными взглядами толпы, два огромных объекта, словно метеоры, раздирали небо, прежде чем яростно столкнулись в ошеломляющей манере. Бум! В мгновение, когда они столкнулись, земля начала дрожать, будто началось землетрясение. Раздался оглушительный и тревожный рев, ужасающая энергетическая волна энергии ринулась вперед, и заставила толпу, что уже была от них на расстоянии, вновь быстро отступить. Даже Хайша и остальные, что были в полушаге в стадию нирваны, стали серьезнее. Их фигуры мелькнули, прежде чем они прыгнули в воздух. Бум, бум. Волны необузданных ударных волн энергии юань непрерывно рвались вперед. Блестящее сияние заполонило точку взрыва. Убийственная атака твоей империи святого света так себе. Получай. Линьдун стоял в воздухе. Его кожа сияла золотом, и казалась невероятно блестящей. Он холодно фыркнул, прежде чем еще раз ткнуть своим пальцем. Из его большого пальца мгновенно вырвалась невероятно ужасающая ударная волна. Мощь и ужас высокоуровневого боевого искусства проявления наконец-то было полностью продемонстрировано. Качанг! Ударные волны хлынули их большого пальца, трещины начали распространяться по огромного светящемуся слону. Когда они это увидели, все вдохнули холодного воздуха. «Ты, должно быть, бредишь, если думаешь, что можешь меня победить!» Гневный крик Цзиньму разнесся из огромного слона, после чего раздался пронзительный рев, и вся энергия Юань хлынула из огромного светящегося слона, и смогла перехватить пал пальца, что прибыл из древних времен. Выражение Линь Дуна было холодным, его тело превратилось в струю зеленого дыма, его фигура мелькнула, он мгновенно появился рядом с огромным древним пальцем, после чего золотое сияние заколебалось от его тела. Это был первый раз, когда Линь Дун использовал золотое тело малой нирваны на полную, поэтому прямо сейчас он выглядел так, будто выкован из настоящего золота. Донг. Каждая унция силы в теле Линь Дуна была сосредоточена в его правой руке. Затем на его лице мелькнул свирепый взгляд, он взмахнул рукой и нанес сильный удар по огромному древнему пальцу. Этот удар был исполнен с использованием всех сил Линь Дуна. Благодаря этому удару, даже этот огромный древний палец яростно задрожал, после чего яростно атаковал огромного светящего слона. Бум! На этот раз огромный светящийся слон больше не мог этому сопротивляться. Столкнувшись с атакой Линь Дуна, изо всех сил и мощью этого огромного гигантского пальца, череда огромных трещин мгновенно обволокла этого огромного светящегося слона, и под бесчисленными взглядами толпы он взорвался. Ураганная ударная волна пронеслась по базару, прежде чем стометровое углубление появилось прямо на арене, после чего из взрывающегося огромного светящегося слона вылетела фигура. Затем он оставил на земле след в несколько сотен метров, прежде чем наконец смог поймать равновесие. БЗЗЧЧ. Бесчисленные взгляды мгновенно повернулись, чтобы посмотреть. Когда они увидели, что Цзинь Му приземлился и его вырвало свежей кровью, некоторые из них мгновенно вдохнули холодного воздуха. Никто из них не представлял, что Цзинь Му будет ранен Линь Дуном. Весь базар, казалось, мгновенно погрузился в молчание. Даже Хайша и остальные, что были высоко в воздухе, стали гораздо серьезнее. То, что Линь Дун смог ранить Цзинь Му, показывало, что он обладал способностями ранить их, что также находились в полушаге в стадию нирваны. Очевидно, что в этот раз они недооценили ситуацию. В это же самое время Хайша вздохнул с облегчением. Если бы Цзинь Му не сделал первый шаг, то, вероятно, ранен был бы он. Против предыдущей исключительно мощной атаки Линь Дуна, даже он не был уверен, что сможет выстоять. Этот парень на самом деле ублюдок, действующий словно свинья, чтобы сожрать тигра. Холодный блеск мелькнул в глазах Хайша. Похоже, что здесь появится еще один грозный соперник в бою за таинственный древний ключ. Хороший парень, неудивительно, что ты посмел бросить вызов Цзинь Му. Выходит, что ты на самом деле силен. Основываясь на золотом сиянии в твоем теле, очевидно, это невероятно могущественное боевое искусство физического усиления. Возможно, оно куда сильнее, чем небесное стальное тело моей империи стали. Интересно, как этот парень смог получить столь мощные боевые искусства? Загорелый мускулистый мужчина из империи стали с трепетом смотрел на произошедшее, бормоча про себя. Среди трепещущих и испуганных взглядов из толпы, Линь Дун спокойно стоял в воздухе. Аура и кровь в его теле начали бушевать. К счастью, золотое тело малой нирваны невероятно могущественно и было способно постепенно подавлять кипящую ауру и кровь в его теле. Иначе он бы серьезно пострадал после использования этой мощной атаки.